Волшебная баня. Те, кто хранят истории не одного тысячелетия, летописцы, исправно ведущие счет земным событиям, да еще сладкоречивые попугаи рассказывали, что жил некогда в Самарканде состоятельный и знатный купец, и звали его Саид. Вырастил купец достойного себе наследника. Сын его, Масуд, рассудительный и славный юноша, имел бесчисленное количество талантов. Слагал он прекрасные газели, пел точно соловей и в музыке был искусен. Когда исполнилось Масуду 18 лет, стал интересоваться он дальними странами. Стоило только ему увидеть странников или иностранных купцов, тут же начинал Масуд расспрашивать их о диковинных местах и далеких городах. Как-то раз созвал юноша к себе в свой дом разных купцов, путешественников и странников и завел с ними разговор. Каждый делился своими знаниями о чудесах света, повествовал о том, что встречал он на своем пути и о чем слышал в разных городах и странах. И вот один купец завел такую речь. «Решил я однажды попасть из Эфиопии в Египет через Занзибар. Повстречался на нашем пути город, названный Лиловым. Все жители его носят только лиловые одежды. Есть в этом городе лиловая баня. Если подойти к ней и немного постоять у входа, то услышишь песню, словно несколько человек хором поют. Говорят, никто из той заколдованной бани прежним не возвращался. Войдут туда, например, 200 людей, а назад все до одного выходят в лиловой одежде, и никто из них и слова вымолвить не может. А коли захочет кто-то из банщиков уехать навсегда из лилового города, перехватывает у него дыхание, руки слушаться перестают, ноги начинают заплетаться, и не может бедный человек ни шагу ступить». Еле живой возвращается бедняга в свой дом и долго еще приходит в себя, и всю жизнь остается он немым. Сам я бывал у этой бани и слушал загадочные пения, но войти не решился. В городе том лиловых людей немало, почти 300. Бродят они по городу так же, как и все, пьют и едят, но только вот говорить не могут. Выслушал Масуд рассказ купца, и загорелась вдруг в нем жажда повидать загадочное место, послушать пение, раздающееся из заколдованной лиловой бани. Наутро отправился он к отцу и говорит: «Отец, хочу я отправиться в дальний путь, белый свет посмотреть, подивиться чудесам заморских городов». «О, сын мой!» — воскликнул отец. «Аллах так милостив ко мне! Столькими богатствами одарил он нашу семью, что тебе и нет нужды странствовать». «Я твердо решил, отец, отправиться в путешествие», — возразил Масуд. «Не отпустишь меня? Уеду без твоего благословения. Хочу я свет повидать». «Раз настаиваешь ты, сын мой, благословит тебя Аллах в дальний путь», — ответил отец. Собрал он для своего сына все необходимое, дал партию товара и прикрепил к нему своего верного слугу Зирака. Вот так и оставил Масуд отчий дом и отправился в путь. Много дорог проехали Масуд и Зирак. Перебирались они из поселения в поселение, и всех и всюду расспрашивал сын купца о чудном лиловом городе. И вот, наконец, прибыли странники в тот загадочный город. Остановились на ночлег они в караван-сарае, а на следующее утро пошел Масуд по городским улицам бродить да осматривать достопримечательности города. И с кем бы ни заводил разговор Масуд, никто ему ни слова в ответ не произнес, все только молча качали головой. Дошел Масуд до центра лилового города. Там он и нашел знаменитую баню. Крыша, двери и стены ее были выкрашены в лиловый цвет. Остановился Масуд у входа и прислушался. Вдруг донеслись до него изнутри чудесные звуки лютни, арфы и кануна. Вернулся восхищенный Масуд в караван-сарай и поведал все Зираку. «Хочется мне войти в лиловую баню». «О, господин мой, счастье своего отца!» — взмолился раб. «Что ты такое говоришь? Разве забыл ты, что никто не выходил оттуда прежним? Выбрось из головы эту дурную затею. Что же я скажу отцу твоему, если случится с тобой какая-нибудь беда? Не сносить мне тогда головы!» Сколько ни просил раб, сколько ни настаивал, Масуд от своего не отступал. Вышел он из караван-сарая и направился к центру города. Зирак выбежал вслед за ним и стал умолять прохожих помочь ему. «О, люди! Этот юноша решил войти в лиловую баню! Помогите спасти его несмышленую голову! Остановите его!» Люди обступили их и принялись уговаривать Масуда отказаться от дурной затеи, но тот и слушать никого не хотел, а только продолжал свой путь. Остановился он только у самой бани. Окружающие кричали: «О, юноша, не погуби себя во цвете лет! Откажись от пустой затеи! Сколько страданий ты принесешь своему отцу!» «Друзья!» Успокаивал их Масуд. «Я приехал сюда из далекого Самарканда, чтобы выяснить тайну этой бани. Зря вы отговариваете меня. Помолитесь лучше, чтобы улыбнулась мне удача и исполнилась моя мечта». «Хочу я тайну разгадать, за это все готов отдать. Тот, кто боролся за мечту, всегда найдет свою звезду». Откланялся Масуд добрым людям и обратился к Зираку. «Верный раб мой, жди ты меня здесь 40 дней. Вернусь я — хорошо. Не вернусь — не печалься, а оставайся в городе и живи в свое удовольствие». Распахнул Масуд дверь и вошел в баню со словами: «Помоги мне, Аллах, милостивый и милосердный». У самого входа увидел Масуд бассейн из каменных плит. Из крана над бассейном струилась вода. Рядом стояли 3 скамейки, покрытые коврами. В бане не было ни души. Прислушался Масуд, незнакомые голоса донеслись до него изнутри. Юноша разделся, обернулся куском полотна и пошел дальше. Темный коридор привел его в предбанник. Масуд открыл появившуюся перед ним дверь и вошел внутрь следующей комнаты. Внезапно странный голос окликнул его: «Будь осторожен, Масуд! Ты поступил неразумно!» Забеспокоился Масуд, принялся оглядываться по сторонам, но не увидел ни души, хотя все громче доносились до него звуки чудесного пения. 1000 раз пожалел Масуд, что не послушал раба своего и ступил на порог этой бани. Повернулся он к выходу и обомлел. Дверь исчезла. Испугался Масуд, но отчаиваться не стал. Увидел он другую дверь и решил пройти дальше. Чем дальше проходил Масуд, тем все шире становились комнаты. Наконец увидел он комнату, в которой стояли чаны с горячей и холодной водой. Посреди комнаты находились четыре водоема с теплой водой. И тут никого не нашел Масуд. Искупался он в водоеме и начал бродить по всем залам, никого не встречая на своем пути. Открыл он очередную дверь, и увидел он настоящее чудо. Раскинулся перед ним дивный сад. Бок о бок росли тут деревья юга и севера. Сосны и ели переплетались корнями со стройными кипарисами. Между деревьями текли звонкие ручьи с чистейшей водой. Соловьи на ветвях пели славные песни и прославляли своего владыку. Чего здесь только не было. На ветвях деревьев созревали невиданные ранее Масудом диковинные плоды. Незнакомые цветы неземной красоты цвели по всему саду. За пышным садом увидел юноша настоящий дворец. Вошел он в него и видит, внутри еще один дворец, ничуть не хуже первого. Дальше идет Масуд и видит, посреди дворцовых покоев стоит накрытый к праздничному пиру стол, а вокруг него нет ни души. Юноша взял кувшин и наполнил бокал вином. Поел Масуд сладостей, выпил еще вина и увидел свернутую скатерть. В скатерть ту были завернуты свежие пшеничные лепешки и пара жареных еще горячих куриц. Много разных яств было на столе, но сколько ни блуждал Масуд по дворцу, никого не встретил. Решил он подняться на крышу дворца и осмотреть окрестности. Никого не увидел он и за стенами замка. Совсем сбился с толку Масуд, не понимая, что ему делать. Когда пришло время ужинать, услыхал вдруг Масуд манящие звуки флейты и бубнов. Снова взобрался он на крышу и стал осматривать окрестности. Видит, идут в сторону замка музыканты с арфами да бубнами. А сзади, танцуя под их музыку, следуют три девушки, одна прекраснее другой. Вошли красавицы во дворец, сели за праздничный стол, и началось тут веселье. Притаился Масуд за одной из дверей и стал наблюдать. «Так вот, кто поет и играет на флейте», — думал он, разглядывая музыкантов, и не в силах отвести глаз от прекрасных, словно пэри, девушек. «Где же были эти девушки днем? Как они попали сюда? И знают ли они о моем приходе? Подайте вино», — молвила, улыбаясь, самая прекрасная девушка. «Сегодня будем веселиться на славу, ведь в наш дворец прибыл долгожданный гость». «Не про меня ли она говорит, или еще про кого другого?» — размышлял Масуд и продолжал тихо ждать, наслаждаясь прекрасной музыкой и разглядывая красавиц. Одна из них налила всем вино, и стали они говорить хвалебные речи своему владыке. Когда очередь дошла до самой красивой девушки, она подняла бокал, осушила его и сказала: «Выпьем за любовь к храброму самаркандскому юноше, испытавшему сегодня тревогу и одиночество. Теперь же он раздетым сидит в углу за дверью и наблюдает за нами. Посижу еще чуть-чуть», — дал сам себе указание Масуд. Но когда девушки стали пить по третьему бокалу, вдруг главная красавица воскликнула: Почему же он не решается присоединиться к нам? Может быть, он...» «Не вхожу я к вам лишь потому, — перебил ее Масуд, — что я без одежды». «Какая досада! Принесите же юноше одежду, — попросила девушка. Одна из ее подруг встала, вышла из залы и через какое-то время, вернувшись с одеждой, оставила ее у двери, за которой скрывался Масуд. Одевшись и выйдя на свет, увидел юноша, что вся одежда его была лилового цвета. «Вот и ты стал человеком в лиловых одеждах», — заметил про себя Масуд. Вдруг чья-то крепкая рука подхватила юношу и посадила рядом с троном главной красавицы. Завели они разговор меж собой. И еще больше был поражен Масуд ослепительной красотой девушки. В беседе провели они всю ночь до утра. Все это время не смолкала в зале музыка и не прекращались танцы и песни. Неожиданно девушка спросила: «О, Масуд, скоро утро, не отдохнуть ли нам с часок?» «Как будет тебе угодно», — согласился Масуд. «Душа моя», — вновь заговорила девушка, — «пробудешь-то у нас во дворце всего 3 дня, но все это время мы будем исполнять любые твои желания. Выбери сейчас любую из красавиц этих, и станет она твоей». «Вон там мне по нраву», — указал счастливый юноша на одну из девушек. «Ладно», — одобрила его красавица и обратилась к девушке. «Ступай, Сарвнас, проведи с нашим гостем эту ночь». Вышли Сарвнас и Масуд из залы и пошли в одну из комнат. Посреди комнаты стояло ложе, приготовленное специально для них. Красавица помогла Масуду снять лиловые одежды, уложила его на ложе и тут же бросилась в объятия его. Обвела она его шею руками и страстным поцелуем прильнула к устам юноши. В тот же миг погрузился Масуд в глубокий и странный сон. А когда проснулся юноша, солнце было уже высоко над горизонтом. Вскочил Масуд с постели, начал искать Сарвнас, но ее и след простыл. Весь день до самого вечера бродил юноша по дивному саду, не переставая повторять: «Ах, какой прекрасный был сон! Как мог я потерять таких красавиц?» Только лишь приблизился он к тому месту, где вчера прятался от красавиц, как снова услыхал он звуки флейты и пения. Глянул он по сторонам, и вдруг те же девушки появились перед ним. Обрадовался Масуд всем сердцем и поспешил к ним. «Юноша, — спросила красавица, — не скучал ли ты один?» «Как мог я не скучать без вас? Но, хвала Аллаху, теперь все кончено. Снова я любуюсь вашей красотой. Где же вы были сегодня весь день?» «Что за странное невежество?» — воскликнула девушка. — «Разве твое это дело? А ну-ка, высечь его как следует!» Из-за спины Масуда вдруг выросли несколько здоровенных воинов и, схватив его, связали его веревками, после чего высекли плетьми. Тогда девушка вернулась на свое место и приказала, чтобы привели к ней связанного Масуда под руки к ней. «Начнем пир!» — воскликнула она, когда привели Масуда. Девушки принесли вина, и тут одна из них обратилась к главной красавице со словами: «О, моя царица, прости ты бедного юношу, ведь он наш гость!» «Что же он такой невоспитанный?» — ответила царица. «О, красавица!» — извинялся Масуд. «Я плохо поступил, но впредь я буду осторожен», — приказала главная девушка развязать ему руки и ноги и опять усадила с собой. «Хорошо, Масуд, я прощаю тебя. Скажи, какую девушку выберешь ты на этот раз?» «Буду умнее в сегодняшнюю ночь», — подумал Масуд. «Но и честь свою уронить нельзя, иначе не избежать мне снова плетей». Выбрал он девушку по имени Голандам. «О, Голандам!» — попросила ее царица. «Как следует послужи сегодня ночью Масуду, не обидь его, ведь он гость наш». Голандам и Масуд вышли из залы и пошли в спальню, где, как и вчера, было разослано брачное ложе. «Уж этой-то ночью я не буду спать», — решил Масуд. «До самого утра стану наслаждаться нежностью и лаской этой красавицы». Но как только опустился Масуд на ложе и лишь приобнял девушку да прильнул к ее устам, то сразу же лишился сознания и уснул. Пришел в себя Масуд, а солнце выше горизонта поднялось уже на два полных копья. Открыл он глаза, нет никого в комнате. Проклял Масуд свою долю и вышел вон из дворца. Весь день он бродил по сказочному саду вокруг дворца, но так никого и не встретил. Опечаленный и раздосадованный побрел юноша к дворцу с твердым убеждением. «Пусть хоть тысячу раз высекут меня, а никого не выберу я сегодня, кроме самой красивой девушки. Скажу, что желаю я только ее. Услышит меня Аллах и поможет добиться желаемого». Весь день не покидали эти мысли Масуда. Вечером он снова услышал пение и звуки арф и увидел девушек, опять идущих во дворец. «О, Масуд!» — спросила, увидев его, главная красавица. «Скажи мне честно, доволен ли ты выбранными тобой девушками?» «Что могу сказать я, царица?» — отвечал он, поклонившись. «Случилось со мною то же, что и с поэтом, сочинившим эти слова. Непостижимо для меня, наколи я с тобой вдвоем увижу твой волшебный взгляд и забываю обо всем». Вошли они во дворец, и снова завязалась между ними живая беседа. Ближе к ночи главная красавица сказала юноше: «О, Масуд, ты гость наш, и сегодня ночью мы опять повинуемся тебе. Уже завтра все будет не так, так воспользуйся же подарком судьбы. Кого желаешь ты этой ночью?» Масуд опять отвечал ей стихами: «Не назову я имя милой, хотя оно в душе моей. Пусть жизнь отдам я за несмелость, но буду счастлив только с ней». «Почему же не назовешь ты ее имени?» — удивилась девушка. «Я боюсь быть высеченным», — признался Масуд. Засмеялась девушка и молвила: «Что ты? Не бойся, говори». «Зачем слова?» — воскликнул юноша, — «когда все ясно, как белый день. Может, задумал ты со мной провести сегодня ночь?» — спросила царица. Промолчал Масуд, да только головой кивнул. «Ничего не поделаешь», — сказала красавица. «Ты гость наш, а гостя всегда мы должны уважать. Девушки, идите отдыхать. Сегодня с Масудом я сама останусь». Девушки собрались и тут же покинули зал. Царица раскинулась на троне и стала манить юношу: «Поднимайся ко мне, Масуд». Очарованный Масуд поднялся по ступенькам и сел рядом с ней. Прошептала царица ему на ухо: «Прикоснись к ногам моим, Масуд». Как увидел юноша обнаженную ножку красавицы, так чуть дара речи не лишился. Начал он ее по ноге поглаживать. Заснула красавица. Осмелел Масуд и выше руку протянул. Сдернул он с девушки покрывало и принялся с нее одежды снимать. Но открыла красавица глаза и вдруг со всей силы ударила его в грудь. Да таков был ее удар, что отлетел от трона Масуд и потерял сознание. Очнулся бедный юноша и ничего понять не может. Вокруг него во все стороны одна горячая пустыня. «Что же я наделал?» — воскликнул Масуд. Но делать нечего. Встал он и отправился в путь. С разбитым сердцем и тоскливой душой побрел он по барханам, сам не ведая куда. И день, и ночь шел он по горячей пустыне. Жажда и голод одолевали юношу, а где взять хоть глоток воды, Масуд и представить не мог. Совсем опечалился он и взмолился: «Аллах, неведом мне мой путь, в пустыне жаркой я влачусь. Спаси меня, пошли воды, ведь смертен я, бессмертен ты». Помолился Масуд и снова двинулся в путь. К исходу второго дня все же набрел он на родник, отдал поклон Аллаху, напился чистой воды и решил отдохнуть часок. Но так мучил его голод, что не мог он ни о чем другом и подумать. Вдруг увидел он, что к роднику идет старушка с кувшинами. По очереди наполнила она оба сосуда, поставила их рядом на землю и обратилась к юноше. «Благослови тебя, Господь, добрый юноша! За один твой взгляд, за один твой шаг, за одно твое слово не страшно и сотню душ отдать!» Тут старуха взяла Масуда за руку и повела за собой. Шли они, шли, и вот увидел юноша небольшой домик. Вошел Масуд в дом, и встретила его юная девушка. Да такая, что одна она, краше всех лун! Увидела красавица странника. Подошла поближе, обняла его обеими руками, крепко поцеловала и молвила: «Душа моя, как долго ждала я здесь тебя! Твой голос тешит слух мой, чарует красота твоя!» Девушка накормила голодного скитальца. Про себя Масуд думал: «Слава Аллаху, что послал он мне на пути старуху и дочь ее! Пожить бы здесь подольше!» Как только вышла старуха из дома, девушка подбежала к Масуду, обхватила руками его шею, начала целовать его и шептать на ухо: «О сердце мое, жизнь моя, насладись же скорее красотой моей!» А что, если красавица эта такая же загадочная, как и царевна, не выходила из головы Масуда? Отстранился он от красавицы и с испугом воскликнул: «О красавица! Зря ты помышляешь об этом, нехорошо это. В любой момент может войти твоя мать, и обоим нам тогда не избежать наказания». «Что ты такое говоришь?» — воскликнула девушка. «Мать сейчас и шагу в дом не сделает. Поторопись, разве не знаешь ты дело свое?» И с этими словами она вдруг сбросила с себя всю одежду. Потемнело в глазах у Масуда от увиденной красоты. На мгновение померк его разум. Никогда раньше не видел он столь прекрасного тела. Застыл Масуд, глядя с упоением на юную красавицу. А та за руку притянула его к себе и спросила: «Что же ты стоишь? Поторопись! Разве может что-то случиться?» — думал про себя Масуд. Хотел было он отвергнуть свою обольстительницу, Но в этот миг коснулся носа его пьянящий запах тела красавицы. Никогда не знал он аромата слаще. Закружилась голова у Масуда. Потерял он сознание и рухнул на пол. Очнулся от дурмана Масуд нескоро. И снова он был один в сухой пустыне. Отчаяние вновь овладело скитальцем, и он простонал. «Ах, любовь! Что ты водишь меня за собою по кругу? Лучше душу мою забери, чем пытать меня повсюду». Еще 4 дня бродил Масуд по песчаной пустыне и, наконец, вышел к незнакомому дому. У ворот рядом с бассейном сидели женщины и мужчины и пили вино. Поприветствовал их странник. Гостеприимством ответили они ему и пригласили выпить с ним вина. Только теперь заметил юноша, что дом, к которому он вышел, сделан из лилового кирпича, а все его жители носят лиловые одежды. Подсел к ним юноша, а хозяин распорядился: «Принесите ему еды!» Одна из женщин пошла в дом и вернулась с полной чашей еды. Масуд был так голоден, что просто набросился на пищу и очень скоро насытился. Тут хозяин обратился к нему: «О, бедный юноша, налей себе вина, да расскажи нам свою историю». Выпил Масуд вина и рассказал кормильцам обо всех своих приключениях и напастях. «Да, все верно ты рассказал», — подтвердил мужчина. «Налей-ка еще вина. Поможет оно избавить сердце твое от тоски». Выпил Масуд еще немного вина, сильно опьянел и упал. И опять очнулся он в жаркой пустыне совершенно один. Поднялся бедный путник и снова отправился в путь. Целую неделю бродил он по пескам и тропам, как вдруг однажды увидел высокую гору. «На горе этой, скорее всего, найду я воду», — решил юноша. Приблизившись к горе, увидел Масуд незнакомца. В руках он держал поводья, а рядом с ним стоял конь. Незнакомец поприветствовал путника, отдал поводья в руки Масуда и сообщил ему: «По ту сторону горы находится мой господин. Он дарит тебе этого коня, чтобы ты прискакал к нему верхом как можно скорее. Есть у него к тебе дело». Масуд вскочил на коня и поскакал следом за незнакомцем. От голода и усталости он еле держался в седле и то и дело терял незнакомца из виду. Неожиданно незнакомец совсем пропал вдали, а конь Масуда вскочил на дыбы и с такой силой ударил юношу оземь, что тот упал без сознания. Когда пришел он в себя, то опять простиралась перед ним пустыня. Голод и жажда совсем измучили его. Еще 4 дня провел он в поисках воды и пищи, и на 4-й день неожиданно увидел купол. Вошел он внутрь, под свод купола, и встретился со старцем, читающим Евангелие. Поклонился ему Масуд, а тот пригласил: «Добро пожаловать, юноша! Заходи и садись». Сел Масуд на пол, а старец расстелил перед ним скатерть, поставил тарелки с мясом и хлебом, принес кувшин с прохладной водой и стал угощать гостя. Изголодавшийся Масуд быстро проглотил все, что подал ему старец. После ужина стал старец расспрашивать его, а Масуд говорит: «Что мне говорить, уважаемый? Хвалиться мне нечем. Да и молчание, говорят, золото. Но делать нечего. Решил Масуд рассказать старцу обо всех своих похождениях, встречах и испытаниях. Старец постарался утешить его и спросил: «Масуд, какой ты веры?» «Мусульманской», — отвечал Масуд. «Вон как? А я христианин», — молвил старец. «Все чудеса, которые тебе являлись, сад, баня, красавицы, конь, женщины и мужчины в лиловых одеждах — все это лишь наваждение. Раз уж ты пришел ко мне, то расскажу я тебе всю правду. Минуло уже 7 веков с тех пор, как заколдовал эти места грозный колдун Джамшид. Много странников приходило сюда. Многих учил я, как прекратить проклятие, но ни один из них не смог справиться с испытанием». Помолчав немного, старец продолжал: «О, славный юноша Масуд! Посмотри вдаль, увидишь ты 3 горы. Как пройдешь ты много дорог и минуешь все 3 горы, перед тобой откроется славный город. Из ворот его выйдут тебе навстречу люди и станут гулять по степям. Одновременно в небо поднимется сокол, а потом спустится и сядет тебе на плечо. Увидев это, жители города сделают тебя своим падишахом. Привезут они тебя во дворец и посадят на трон. Когда дело подойдет к вечеру, к тебе подойдет твой визирь и спросит тебя: как же поступить нам с женами покойного шаха? Тебе приведут 40 девушек, всех их ты осмотри. Как станет проходить перед тобой 4-й десяток, увидишь ты среди красавиц ту, которая пониже остальных ростом, но краше всех лицом. Бери ее себе и уединись с нею. Если заснешь ты в ее объятиях и поцелуешь ее в уста персиковые, то потеряешь сознание и очнешься уже в лиловом городе. Будешь ты наряжен в лиловые одежды, и никогда не сможешь ты больше ни одного слова произнести. А коли захочешь ты уничтожить колдовство это и получить заколдованные сокровища Джамшида, то уединись с этой женщиной, возьми ее за горло и собственными руками безжалостно задуши. Только так спасешь ты себя». Собрался Масуд в дорогу, но старец остановил его. «О, юноша, побудь со мною ты эту ночь, ибо с восходом солнца я умру. Обмоешь ты меня, завернешь в саван, схоронишь, а уж тогда отправляйся в путь». Послушал его юноша и остался на ночь. Лишь только засиял первый луч солнца, старец отправился на тот свет. Выполнив все, что обещал, Масуд поскакал к 3 горам. Прошел он горы и увидел городские ворота. Вышли ему навстречу городские жители и пошли гулять по степи. Тут увидел Масуд парящего сокола, потом опустился сокол ему на плечо, и все гулявшие люди бросились к юноше и начали ему кланяться. Воины, визири и простые слуги знакомились с новым шахом. «Оставайтесь здесь», — приказал им Масуд. Подданные подвели новому шаху коня, вскочил на него Масуд и помчался во дворец. Из каждого дома люди выкрикивали хвалу новому правителю. Ближе к вечеру подошел к Масуду визирь и поинтересовался: «О, великий падишах, Должно быть известно вам, что у вашего предшественника было в гареме 40 прекрасных жен. Что же теперь вы прикажете сделать с ними? Веди их сюда, по 10 женщин к ряду. Взгляну я на них, распорядился Масуд. Как и рассказывал старец, стали заводить ему жен по 10 человек. Когда завели последних 10 девушек, узнал Масуд ту, о которой говорил ему спаситель его. Выбрал он среди всех невысокую, но самую красивую девушку. Все сделал так, как старец его научил. Приказал Масуд отвезти эту девушку в его покои, а всем остальным дать свободу. Подошел тогда к нему обеспокоенный визирь и сказал: «О посланник Аллаха! О великий наш государь! Помни, не будет счастья тому, кто берет себе в жены эту женщину!» Прикрикнул Масуд на советника, и тот замолчал. До смерти тянуло Масуда поцеловать девушку. Уж так она была прекрасна и мила, но вспомнил он наставление старца. Протянул к ней руки, схватил ее за шею и задушил. Закружилась опять голова у Масуда, и очутился он вновь в предбаннике, где когда-то вещи свои оставил. Взял он свою одежду, оделся и вышел из бани. Смотрит, а там целая толпа народа стоит, и слуга его Зирак здесь же. В тот же миг все люди, носившие лиловые платья, начали говорить и стали такими же, как и раньше. Поняли жители города, что Масуд снял проклятие и разрушил все волшебные чары. Все стали благодарить его. Даже падишах приехал посмотреть, кто сумел победить чары волшебной лиловой бани. Попросил падишах юношу рассказать о его путешествии. Рассказал Масуд про странствия свои, про старца и наказ его. Вошли они вместе с падишахом в баню, а внутри уже и нет ничего, кроме нескольких огромных камней. Тут увидел Масуд дверцу, открыл он ее и прошел в комнату за ней. Посреди комнаты той стоял трон, на нем гроб, а на гробе том плита с надписью: «О, велик ты, дошедший сюда! Стоит перед тобой гроб колдуна Джамшида. Многих людей погубили его чары. Отодвинь же в сторону трон и гроб и спустись в подземелье. Найдешь ты там несметные богатства. Так пусть принадлежат эти сокровища тому, кто снял проклятие Джамшида». Прочитали они надпись, отодвинули трон с гробом, подняли крышу подземелья и спустились вниз. Тысячи золотых монет, сундуки с драгоценными камнями извлекли слуги падишаха наверх из подземелья. Обратился тут визирь к падишаху: «Разумно будет выдать единственную дочь вашу за этого славного юношу. Он смелый и счастливый человек. Бог хранит его». Одобрил падишах предложение своего советника. Начали все готовиться к свадьбе. На следующий день устроили пир на весь мир. Были тут и вельможи, и сановники, и ученые умы, и праведные мужья. Стал с тех пор Масуд зятем падишаха. После свадьбы отправил Масуд слугу своего Зирака к отцу, посылая с ним богатые подарки. Вскоре падишах стал стар и умер, а на место его пришел Масуд, прославившийся справедливостью, смелостью и правосудием. Родились у них с женой славные дети, достойные наследники престола. А сказка эта осталась доброй памятью о них.